Глава вторая. Найти себя и не отдать другим. Я познакомился с Ритой несколько лет назад, когда она пришла ко мне на тренинг «Власть, деньги, любовь». Рита работала школьной учительницей в старших классах двух школ — элитной и районной. А кроме того, бесплатно занималась с подростками-правонарушителями в благотворительной организации. Пришла она из-за проблем в отношениях с мужем, фактически бывшим, так как они давно жили отдельно. Муж заводил новые и новые романы с молодыми девчонками, а с Ритой продолжал дружить. Умный и прекрасный взрослый сын жил за границей, дочь с детства была непростым ребенком, а теперь выросла в непростую девушку. Бурные эмоции, вредные привычки, брошенный вуз и всяческие катастрофы. В общем, Рите было что обсудить. Однако своей доли внимания со стороны группы она не получила, потому что предпочитала оставаться на заднем плане. Она часто улыбалась, внимательно слушала, вставляла ценные и точные комментарии, поддерживала, хлопотала. Но как только я пытался заняться ею, уходила от ответов и тушевалась. После тренинга я предложил Рите поработать со мной персонально, и она согласилась. «Вы все время уступаете место другим», — прямо заявил я. «Даже если это ваше место. Вы делаете это и в общении, и в жизни». Рита улыбнулась. «Может, это мое место и есть? Ну, дело жизни. Не всем же сидеть, кто-то должен и стоять». «Нет, правда», — поспешно продолжила она. «Я всегда рада, когда есть кому, ну, послужить, что ли. Я именно об этом и грущу в последнее время, что служить стало как будто некому. Славику, так звали мужа, я теперь не нужна, он живет в свое удовольствие. Сын понимающий и чуткий, но он далеко, у него своя жизнь. Раньше я знала, кто что на обед ест, кто когда домой придет. А теперь мне пустовато, понимаете?» «Понимаю. Пустовато и обидно, так?» «Нет-нет, чего обижаться?» — запротестовала Рита. «Да и на кого? На мужа обижаться нет смысла, уж такой он человек. Его не переделаешь». «Всех не переделаешь. У всех своя жизнь. Все такие уж люди. И только вы стоите одна. Раньше вы были нужны и вами пользовались, а теперь вам пустовато. И обидно», — подчеркнул я. «Ладно, согласна, пусть будет обидно», — сдалась Рита. «Немножко». «Самую чуточку обидно», — сказал я. «Обед приготовила? Никто не ест». «Я уже и не готовлю». Теперь Рита уже не мило улыбнулась, а усмехнулась более горько. «Дочь, та прямо говорит, ты клуша, всю жизнь проспала. Твоим ученикам литература не нужна, они по ней ЕГЭ сдавать не будут». «По-моему, это называется хамство». «Да нет, почему же?» — снова принялась возражать Рита. «Она хорошая, но...» «Но вам пустовато», — напомнил я. «Да. И знаете, я совсем не понимаю, что мне делать. Я привыкла всю жизнь отдавать себя, забывать себя, служить другим. Но теперь некому». «Служить всегда есть кому. Можно найти кого-нибудь понесчастнее, например, приемного ребенка с инвалидностью. Вероятно, дело не в этом». «Да, не в этом. Дело в том, что я как-то выгорела, что ли. Я уже и на работу иду и думаю, а действительно, кому все это нужно? Кому я нужна? И кто я вообще такая?» «Вот психологи в журналах пишут: люби себя, устрой себе ванну со свечками, съешь тортик, а я не хочу тортик и ванну со свечками. Я вообще не понимаю, чего хочу». Рита потеряла себя в других и не может найти. Популярная психология предлагает ей любить и баловать себя, но это банально и совсем не работает. Что же делать? Есть люди, смысл существования которых в помощи другим. Такой образ жизни может удовлетворять и радовать, но может и опустошать. В какой момент счастье служения другим переходит в раздражение, обиду и ненависть к тем, кому отдал все? Об этом хорошо знают психотерапевты, работающие с представителями помогающих профессий. Знаю об этом и я. Рита выгорела, точнее, она находится в шаге от третьей стадии выгорания. Еще шаг, и все. Взрослые и дети, Родные и ученики начнут казаться ей неблагодарными сволочами, которым служишь, а все без толку. Рита интеллигентная и тактичная. Она никогда не скажет вслух: «Я вам всю себя отдала, а вы...» Но чувствует она именно это. Возможно, вам знаком треугольник Карпмана, описывающий динамику взаимоотношений в конфликте. Три стороны треугольника — это жертва, агрессор и спаситель. Каждая сторона имеет свои скрытые выгоды и в каком-то смысле удовлетворена своим положением. Агрессору нравится доминировать. Жертва не очень хочет быть спасена, ведь это означало бы взять ответственность за себя и свою жизнь. Спаситель получает удовольствие от того, что жертва от него зависит, и доверяет ему. Пример треугольника. Женщина не может уйти от мужа-абьюзера, а мать пытается ее вытащить и спасти. Стороны треугольника часто меняются ролями. Жертва становится агрессором, спаситель — жертвой и так далее. В отличие от реальной ситуации спасения, например, в море или на пожаре, участникам треугольника нужен не результат, а процесс. Ситуация безвыходная и повторяется раз за разом. Рита — участник нескольких треугольников Карпмана. В ее поведении можно заметить признаки каждой из трех сторон. Прежде всего, она спаситель, поскольку многое делает для других. Но она и жертва, ведь ее бросили муж и сын, а дочь хамит и пренебрегает ее любовью. Труднее всего заметить в Рите агрессора. Она очень добрый, мягкий и великодушный человек. Но хотя активную агрессию Рита не проявляет, пассивное в ней есть. Она обижена. Чуть-чуть, а на самом деле сильно. На мужа, сына и дочь. Если бы они, думает Рита, догадались, как ей трудно, и стали более чуткими, все было бы иначе. Конечно, если спросить Риту прямо, считает ли она их виноватыми, она заверит, что это не так. Но маленькая, а на самом деле огромная обида Риты — ничто иное, как скрытый гнев. Перестать отдавать себя, получить себя обратно можно, только выйдя из карусели трех ролей. Нужно все эти роли осознать, прочувствовать и обыграть. Спаситель, жертва и агрессор должны выйти на свет. С этой целью я предлагаю добавить четвертую сторону, четвертого участника драмы, наблюдателя, который со стороны смотрит на все происходящее. В шутку назовем получившуюся геометрическую фигуру квадратом кроля. Если вы, как Рита, забываете о себе, помогая другим, и в результате чувствуете скрытый гнев и опустошение, попробуем построить квадрат кроля. Он нужен нам, чтобы увидеть те сложные чувства, что скрываются за нашим желанием отдавать себя другим. Квадрат кроля поможет ответить на вопрос: «Зачем я отдаю себя?» Ситуация первая. «Больше люблю дарить, чем получать подарки. Все лучшее другим, а я порадуюсь за вас. Берите еще, я уже сыт. Все пойдут гулять, а я вымою посуду за гостями». Вы можете думать, что не ждете благодарности, но бессознательно вы ожидаете вознаграждения за хорошее поведение и за то, что постоянно уступаете другим. Но вознаграждения, естественно, нет. Все принимают ваши жертвы как должное. И тогда вы с удивлением замечаете, что обижены и опустошены. Вы отдаете себя, бессознательно ожидая получить взамен любовь и признательность. Но этого не случается. Что говорят в этой ситуации стороны квадрата? Спаситель: «Я могу всех осчастливить, дарить им свое время, труд и многое другое». Жертва: «Я делаю самую трудную работу за других». Агрессор: «Они просто пользуются мной». Наблюдатель: «Похоже, я считаю, что меня не могут любить просто так. Мне кажется, что поэтому я должен отказаться от своих желаний и выполнять чужие». Ситуация вторая. «Не жалею себя, не думаю о себе, никогда не ною и не жалуюсь. Это у других трудности, а у меня ерунда, ничего страшного». Вы очень хотели бы, чтобы вас поняли, ждете сочувствия, но не жалости. Вам стыдно, когда вас жалеют. Вы считаете, что привлекать к себе внимание могут только слабые люди, каких вы сами презираете. Стороны квадрата. Спаситель: «Я всегда готов помочь другим». Жертва: «Никому не интересно, плохо мне или хорошо. Никто меня все равно не поймет». Агрессор: Все они просто нытики. Вот я умею терпеть и не требовать внимания. Наблюдатель. Мне хочется пожаловаться на свои трудности, но я боюсь, что их сочтут пустяковыми, а меня обзовут нытиком. Я злюсь на людей, которые готовы поделиться своими трудностями с другими и получают от этого облегчение. Ситуация третья. На мне все держится. Мне нельзя расклеиваться. Другие могут себе позволить злиться или опускать руки, а я должен оставаться энергичным, деятельным и принимающим. Все они как младенцы, а я как родитель. Или как солнце, чья единственная роль — светить. Стороны квадрата. Спаситель. Я старший и сильный. Идите ко мне, я вас пожалею и от всего защищу. Жертва. Я тот, кто несет ответственность за всех. А меня самого, если что, никто не защитит. И пожалеть меня некому. Агрессор. Никто ничего не хочет. Сами ничего не могут. Приходится мне их тянуть. Наблюдатель. Я хочу полностью контролировать ситуацию. Мне страшно признать, что мои возможности ограничены. Что мы получаем, когда строим квадрат кроля вместо треугольника Карпмана? Мы начинаем лучше видеть, что отдаем себя не даром. Мы ждем взамен того, чего нам не хватает. Любви, самоуважения, контроля над ситуацией. С помощью наблюдателя мы замечаем, на какой стороне находимся сейчас, что чувствуем, чего на самом деле ждем и понимаем, как себе помочь. Вот пример из жизни Риты. Ей звонят в 23:30 и просят заменить заболевшую учительницу в 10 классе. Рита до 3 часов ночи готовится к внеплановому уроку, но десятиклассники на него не приходят, поскольку им не сообщили, что занятие состоится. Когда Рита соглашается заменить учительницу, она спаситель. Никто, кроме меня. Когда она не высыпается из-за подготовки к уроку, она жертва. Мой сон ничего не значит, работа превыше всего. Когда она видит, что на урок пришли всего трое, она могла бы стать агрессором и поругаться с администрацией, но подавляет в себе это желание и ощущает опустошенность и бессилие. Наблюдатель помог бы ей вовремя заметить свои чувства на каждом этапе. На этапе спасителя спросить, знают ли десятиклассники о замене. На этапе жертвы уделить подготовке меньше времени и выспаться, посвятить часть урока обсуждению материала или опросу. На этапе агрессора задать директору школы закономерный вопрос, почему ее время так мало ценят. Я не предлагаю вам изменить себя и перестать заботиться о других. Помощь людям действительно придает жизни смысл, дает возможность чувствовать свое благородство и нужность. Но к этому часто примешиваются другие — саморазрушительные мотивы. Популярная психология призывает стать стервой и перестать быть хорошей девочкой, обращаясь к женской части аудитории. Но дело не в этом. Можно оставаться хорошей или хорошим и не отдавать себя целиком, не забывать о себе, сохранять свои ресурсы хотя бы для того, чтобы продолжать с удовольствием помогать другим. Далее я опишу конкретные техники, с помощью которых это можно сделать. «Я одного не могу понять», — сказала Рита. «Ведь есть же люди, которые гораздо больше меня для других делают. Есть почти святые. Наш батюшка, например, он стольким помогает. И не меряет, мол, вот сюда я впрягусь, а туда уже нет, извините, могу устать. Или Наташа, моя подруга. У нее 5 приемных ребятишек. Очень сложных. Все дивы даются, как она справляется. А у нее и дома чисто. И детки одеты нарядно, и все милее с каждым годом. Такие люди что, не выгорают?» Во-первых, у каждого свои возможности, силы, количество энергии. Во-вторых, и они могут выгореть при определенных обстоятельствах. А в-третьих, давайте подумаем. Вы говорите, они почти святые. А сами они как к своей святости относятся? «С юмором», — сказала Рита. Наташа недавно рассказывала, стоит она в магазин в очереди к кассе, а позади ее соседка. Та заметила, что Наташа, среди прочего, бутылку красного вина купила и спрашивает: «А вам разве можно? Вы же опекун». Наташа ей и ответила в шутку: «По семейному кодексу опекуну разрешается выпивать 3-4 дозы алкоголя в неделю». Соседка с уважением покачала головой. «А я, знаете, подумала, что так спокойно ответить не смогла бы. Мне бы стыдно стало». Неприятно как-то, будто меня застукали. «Вот», — подтвердил я, — вам бы стало неудобно, потому что вам очень важно оставаться хорошей для себя и для других. Важнее, чем быть собой. И даже важнее, чем помогать другим. А те, которые почти святые, они собой остаются. И шутить умеют. И гневаются, когда это необходимо. Да, батюшка человек крутой, недоброжелателей так может отшить, что мало не покажется. А Мартин Лютер в черта запустил чернильницей и римского папу бронил распоследними словами. Хорошим можно быть без пафоса. У всех есть слабости. А вот когда нам кажется, что мы наши слабости себе позволить не можем, когда запрещаем себе быть несовершенными, потому что кто-то плохо о нас подумает или мы сами себя начнем презирать, вот тут-то и начинается обида и выгорание. Вашему мужу можно влюбляться, а вы себе запретили. Вашей дочке можно истерить и скандалить, а вам приходится сдерживаться. Ваш сын разъезжает по миру, а вы как привязанная. Похоже на правду, признала Рита. Но как разрешить себе быть собой и не перестать себя уважать? Техника «квадрат кроля». Итак, мы превратили треугольник в квадрат и нашли себя на каждой из его сторон. Теперь нам предстоит сделать перемещение по сторонам квадрата более управляемым. Наши внутренние спаситель, жертва, агрессор и наблюдатель нужны нам, но их надо воспитать внутри себя так, чтобы не превращаться в них бесконтрольно. Стоит конструктивно использовать их возможности и давать каждому из них то, чего они хотят. Агрессор. Начнем с агрессора, потому что его чаще всего задвигают. Между тем, хороший внутренний агрессор помогает добру бороться со злом, а еще устанавливать четкие границы. Именно этого недостает и Рите, и многим другим горящим и выгорающим помогателям. На них действительно ездят и ими пользуются. Чтобы этого не происходило, нужен хороший внутренний агрессор. Найдите ролевые модели не святых святых. Есть ли человек, который вызывает ваше восхищение и умеет твердо говорить «нет» тем, кто злоупотребляет его вниманием и доверием? Как он это делает? Подумайте, какой образ поможет вам начать выражать гнев, отстаивать себя. Кто вы в гневе? Лев? Строгая, но справедливая царица? Тренируйтесь выражать гнев телом. Лучше всего делать это в одиночестве, чтобы раскрепоститься. Оскаливайте зубы, показывайте когти, сжимайте челюсти и кулаки, рычите. Гнев — древняя реакция, выучить которую нужно всем телом. Потом, когда вы хорошо прочувствуете эмоцию гнева, вам будет достаточно сжимать кулаки в карманах или хмурить брови. Учитесь выражать гнев в нужные моменты. Направленно. Что является вашим инструментом цивилизованного проявления гнева? Может быть, это юмор или сарказм, а может быть, тихий голос, ледяной тон, взгляд прямо в глаза. Есть ли у вас кто-то, на кого иногда стоит разозлиться? Жертва. Внутренняя жертва нужна нам для того, чтобы мы могли попросить помощи, поддержки. Нам кажется, что жертва — это наш внутренний слабак, в котором бывает трудно найти себя. Но это необходимо, потому что в некоторых ситуациях нужно уметь получить помощь других, прямо попросить о ней. Попробуйте вспомнить, откуда у вас взялось представление о том, что жаловаться и ныть стыдно, и пересмотрите свои убеждения. Может быть, мама сравнивала ваши подростковые переживания со страданиями голодающих детей в Африке. Или отец обливал презрением, когда вы валились с ног в турпоходах. Подумайте о том, как, кому и на что вы хотели бы пожаловаться. Такое мысленное нытье, подробное и обстоятельное, может быть намного полезнее позитивных аффирмаций. Постарайтесь получше представить себе адресата ваших жалоб. Кто это? Воображаемый старший брат? Давно умершая бабушка? Кто-то еще? Сыграйте жертву, но такую, которой вам быть не стыдно. Какие образы, жесты, выражения лица приходят на ум? Вы сложите руки в мольбе или закроете ими лицо? Опустите глаза или поднимите их к небу? Кому вы жертвуете? Науке? Человечеству? Господу? Будущим поколениям? Ради чего ваша жертва отказывается от своей силы и смиряет себя? Спаситель. Спаситель нужен нам, чтобы получать удовлетворение от помощи другим. Это удовлетворение и является нашим вознаграждением, которое подпитывает наш альтруизм. Да-да, альтруизм нуждается в вознаграждении. Это не стыдно и совершенно нормально. Однако многие считают, что Спаситель — идеальный герой, которому не положено иметь слабостей. Потому мы и теряем себя, находясь в роли Спасителя. Разве можно совместить реального несовершенного человека и идеальную роль? Попробуйте похвастаться своим добрым делом. Исследования показывают, что люди охотнее занимаются благотворительностью, когда имеют возможность похвалиться ею. Это идет вразрез со стереотипами, связанными с благотворительностью, но в итоге, если помогатель получает моральное вознаграждение, он помогает охотнее, и объекты, на которых направлены его добрые дела, получают больше. Подумайте о слабостях тех спасителей, которые больше всего вам нравятся. Прочтите их биографии и убедитесь, они тоже люди. Вспомните в деталях реальные ситуации, когда вы кого-то выручали в трудную минуту. Возможно, вы давали коту лекарство, а тот сопротивлялся и пытался вас укусить. А может быть, вы помогли человеку, упавшему на улице. Вы можете и придумать похожие ситуации. Чем больше деталей, тем лучше. Важно, что спаситель получает удовольствие от результата спасения, а не от процесса и не от благодарности спасенного. Доктор Хаус, Шерлок Холмс и другие спасители-киногерои — личности с кучей особенностей и недостатков. А можете ли вы себе представить рассеянного, завистливого, вялого или ленивого спасителя? Попробуйте вжиться в эту роль. Как он ходит? Как разговаривает? А как и от чего может спасти? Наблюдатель. Наблюдатель как раз тот, кто способен прочувствовать и осознать остальные три стороны квадрата кроля. Чтобы тренировать эту роль и включить ее в нужное время, достаточно изредка задавать себе вопросы. В какой я сейчас роли? Зачем я в ней? Что эта роль мне дает? Что я чувствую? Что будет, если я сейчас выйду из этой роли? Что я тогда почувствую? Тренируя каждую из ролей, мы делаем их менее обязательными и более вариативными. Учимся контролируемо выпускать нашего агрессора, спокойно относиться к нытью внутренней жертвы, дозировать рвение спасителя и не давать себе выгореть. У каждой из сторон есть свои желания. Привыкая их замечать, уважать и исполнять, мы возвращаем себе свои скрытые придушенные части. Теперь мы можем гораздо чаще быть собой. Разным, а не идеальным спасителем. Именно это и означает, что мы не отдаем себя людям. Точнее, отдаем, но только тогда, когда хотим. Тогда мы сможем помогать, но не будем подсознательно ждать благодарности, злиться и унывать. Прошло несколько лет, и Рита снова пришла ко мне на тренинг. Она опять смеялась, помогала другим людям в группе, делала точные наблюдения и создавала теплую, поддерживающую атмосферу. Возвращаясь с перерыва, я увидел Риту со стаканчиком кофе у наших дверей. «Вы не изменились», — сказал я, «но, кажется, сегодня у вас хорошее настроение». «Мне только что сообщили, что нашему центру по работе с подростками дадут грант на расширение площади», — сказала Рита. «Подключила бывшего мужа. Он знаком с людьми, которые этим занимаются». «Ловко вы», — отметил я. «Внутренний агрессор поработал». «А как дети?» «Внуки?» — переспросила Рита и хлопнула себя по лбу. «Ах да, мы же 5 лет с вами не виделись. Дочка у меня родила, она теперь самостоятельная. Прошла курс лечения, не пьет, работает. Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить». «И у сына весной девочка родилась. Мы с Андреем ее еще не видели, карантин. Андрей — это мой молодой человек», — пояснила она. «Ну?» — я развел руками. «Кажется, у вас все настолько хорошо, что на тренинге мы можем вами совсем не заниматься. Сосредоточимся на других участниках, с настоящими проблемами. Ведь они страдают, а у вас так, пустяки». «Хватит троллить», — расхохоталась Рита и легонько хлопнула меня по плечу. Итоги главы. Есть ли смысл вашей жизни в помощи другим, но при этом вы чувствуете в себе опустошенность? Значит, в вашем альтруизме есть не только здоровые, но и саморазрушительные стороны. Треугольник Карпмана — спаситель, агрессор, жертва — одна из возможных моделей описания того, что происходит в этом случае. Цель — продолжить помогать другим, но перестать отдавать себя. Для этого нужно, чтобы спаситель, жертва и агрессор перестали быть нашими бессознательными ролями, и чтобы к ним добавилась четвертая роль — наблюдателя. Наблюдатель нужен нам, чтобы увидеть сложные чувства, которые скрываются за нашим желанием служить другим. Зачем мы отдаем себя? Мы можем бессознательно желать любви других, самоуважения, контроля над ситуацией. Спаситель, жертва, агрессор и наблюдатель нужны нам, но их надо воспитать в себе так, чтобы не превращаться в них бесконтрольно. Стоит конструктивно использовать их возможности и давать каждому из них то, чего они хотят. Агрессор помогает добру бороться со злом и устанавливать четкие границы. Чтобы воспитать в себе конструктивного агрессора, найдите ролевые модели не святых-святых, умеющих твердо говорить «нет». Додумайте, какой образ поможет вам начать выражать гнев, отстаивать себя. Тренируйтесь выражать гнев физиологически, рычать, показывать когти. Учитесь выражать гнев в нужные моменты, направленно. Жертва нужна, чтобы уметь прямо попросить о помощи, поддержке. Чтобы воспитать в себе конструктивную жертву, попробуйте вспомнить, откуда у вас взялось представление о том, что жаловаться и ныть стыдно. Это убеждение лучше пересмотреть. Подумайте о том, как, кому и на что вы хотели бы мысленно пожаловаться, и представьте себе в лицах, как делаете это. Поиграйте наедине с собой в жертву, но такую, которой вам быть не стыдно. Спаситель нужен, чтобы получать удовлетворение от помощи другим. Чтобы воспитать в себе конструктивного спасителя, подумайте о слабостях спасителей, которые больше всего вам нравятся. Вспомните в деталях реальные ситуации, когда вы кого-то выручали в трудную минуту. Представьте себе рассеянного, завистливого, вялого или ленивого спасителя. Попробуйте вжиться в эту роль. Попробуйте похвастаться своим добрым делом. Наблюдатель — тот, кто способен прочувствовать и осознать остальные три угла квадрата. Чтобы тренировать своего наблюдателя и включать его в нужное время, достаточно изредка задавать себе вопросы. В какой я сейчас роли? Зачем я в ней? Что эта роль мне дает? Что я чувствую? Что будет, если я сейчас выйду из этой роли? Что я почувствую? Тренируя каждую из ролей, мы можем гораздо чаще быть собой, разными, а не идеальными. Именно это и означает, что мы продолжаем помогать, но не отдаем себя людям.